Мои пальцы вцепились в орла со свастикой на кармане. Я вырываю его с мясом, сдираю петлицы с молниями, отшвыриваю, топчу каблуком витой погон. Ноги подгибаются, я падаю перед Ольгой в пепел на колени. Она невыразимо прекрасна. «Прости меня», — рыдаю я. «Я так виноват перед тобой. Пожалуйста, прости». Я хочу поведать ей много, но слов больше нет. Я повторяю одно и то же. Мои секунды утекают, а мир вокруг меня исчезает, съеживаясь, подобно талому снегу. Лес рассыпается на порошенке. Небо треснуло, как стекло, и в трещины видны языки огня. Она опускается рядом, берет мои руки в свои. «Скажи мне», — шепчет она, — «то, что давно хотел сказать. Скажи сейчас. Я люблю тебя», — говорю я и удивляюсь, насколько легко мне дались эти слова. Наши губы соприкасаются. Поцелуй недолог. Он даже невинен, без языка, как целуются французы. По крайней мере, мне про это рассказывали. Ее губы мягкие, податливые и теплые. Я долго этого ждал. Слышится раскат грома, но я не чувствую боли в ушах. Мир распадается окончательно. Вселенная отныне не существует. В прах и пепел обращаются города Москва, Лондон, Нью-Йорк, рейхскомиссариат Туркестан. Тают памятники фюреру, орел на гербе Москва блекнет и испаряется, словно нарисованный исчезающими чернилами. Ни храмов Одина, ни штаб-квартиры управления имперской безопасности, ни танков Шварцкопфов, занявших столицу. Всего этого больше нет. Они развеялись, как утренняя дымка. Мир, созданный моей фантазией, умирает без конвульсий. Мы посреди черного пространства, кромешной тьмы, окутавшей нас после поцелуя. Даже непонятно, на чем мы стоим, ведь земли тоже нет. Плаваем в воздухе. Я отстраняюсь от ее губ и вижу, что целую череп. Но меня это совсем не пугает. Я догадался, кто она такая. «Я знаю, кто ты», — шепчу я ей туда, где должно быть ухо. «Ты моя смерть». «Да», — соглашается она. «Все рано или поздно это понимают, хотя многие не в состоянии осознать. Правда, Локтев поверил мне беспрекословно, едва я объяснила свою сущность. Павел умный человек. Сообразил, он может проиграть бой лишь сверхъестественному». «Но почему ты явилась за мной, приняв такой странный облик?» «Это стандартный облик», — улыбается череп. «Я всегда прихожу к убийце в образе человека, которого он лишил жизни. А поцелуй? Убей тебя, снайпер, все было бы по-другому. Но ты без сознания, лежишь в коме. Это показывает тяжесть твоих преступлений. Душу не принимает небытие, и ты болтаешься между небом и землей. Чтобы покинуть этот мир, ты должен всем сердцем возжелать своей смерти, по-настоящему влюбиться в нее. И только тогда она придет за тобой. Я явилась давно, зная, что ты любишь меня. Но для завершения земного пути ты обязан подарить мне поцелуй добровольно. Мы много раз были на грани поцелуя, но каждый раз что-то срывалось. Тогда я и попросил приехать сюда, в надежде, что все получится. И все получилось». Мы поднимаемся, держась за руки.